Глава вторая. Мы ехали по автотрассе почти точно на север. Белая пыльная лента дороги пролегала по насыпи на несколько футов выше уровня земли. Слева от нас блестел и искрился Мексиканский залив, он словно изумруд переливался под палящим солнцем. Пространство между дорогой и морем заполняли невысокие скучные мангровые заросли, а справа от трассы тянулись болотистые леса, где, к моему удивлению, преобладала не пальма и не карликовая пальмочка, которые ожидаешь увидеть в этих краях, а сосна, к тому же виргинская унылая и лохматая. Никакого удовольствия от поездки я не получал. Я гнал «Шевроле» так быстро, насколько мне хватало смелости, и мягкая подвеска на качающихся рычагах ничуть не способствовала ощущению безопасности. Солнцезащитных очков у меня с собой не было, и хотя солнце не било мне прямо в лицо, дорожное покрытие полыхало отраженным светом, от которого жгло немилосердно глаза. Автомобиль был с открытым верхом, однако лобовое стекло было таким большим и так глубоко загибалось вдоль бортов, что ветер, свистящий мимо наших ушей со скоростью более 80 миль в час, почти не давал охлаждающего эффекта. В зале суда, то есть в тени, температура приближалась к 100 градусам по Фаренгейту. Примечание – 38 градусов по Цельсию. Сколько показал бы термометр тут, под палящим солнцем, я боялся даже предполагать. В любом случае было жарко, жарко, как в пекле. Нет, никакого удовольствия от поездки я не получал. Не радовалась ей и девушка справа от меня. Она даже не собрала свои вещи, которые я высыпал из сумочки, и просто сидела, стиснув руки на коленях. Иногда, когда мы делали резкий поворот, она хваталась за верхний край дверцы, а все остальное время сидела, не шелохнувшись, только повязала белую косынку поверх светлых волос, еще когда мы выезжали из Marble Springs. Она ни разу не посмотрела на меня, так что я даже не знал, какого цвета у нее глаза. И уж тем более она ни разу со мной не заговорила. Пару раз я глянул на нее и каждый раз видел одно и то же. Она смотрит прямо вперед, ее губы сжаты, лицо бледное, высоко на левой скуле горит розовое пятно. Она все еще боится, может, боится так, как никогда в жизни не боялась. Может, она пытается понять, что с ней будет. Этим вопросом задавался и я. Через 8 миль и 8 минут после того, как мы выехали из Marble Springs, случилось то, чего я и ожидал. Определенно, кто-то быстро соображал и действовал еще быстрее. Да, я, конечно, ожидал, что дорогу перекроют. Блокпост устроили там, где какая-то предприимчивая фирма обсыпала каменной коралловой крошкой площадку справа от трассы. Заасфальтировала ее и построила заправочную станцию с парковкой. Поперек дорожного полотна встал автомобиль, большой черный полицейский автомобиль, и как будто двух проблесковых маяков на крыше и большого красного знака «Стоп» было недостаточно. Надпись 8-дюймовыми белыми буквами «Полиция» устраняла последние сомнения. Слева, сразу за передним бампером полицейской машины, грунт резко понижался, образуя придорожную канаву глубиной в 4-5 футов. А за канавой начинались мангровые заросли. С этой стороны проезда не было. Справа, где дорога расширялась и подходила к заправке, все пространство между багажником полицейской машины и вереницей бензиновых колонок заполняли черные 50-галлоновые бочки из-под топлива, поставленные вертикально вплотную друг к другу. Все это я рассмотрел за те 4-5 секунд, которые потребовались для того, чтобы «Шевроле», пробуксовывая и содрогаясь, сбросил скорость с 70 до 30 миль в час. Пронзительный визг шин, ударивший нам по ушам, красноречиво поведал о черных полосах расплавленной резины, которые автомобиль оставлял позади себя на белом полотне дороги. Еще я увидел копов. Один скорчился за капотом полицейской машины, а голова и правая рука второго виднелась из-за багажника. Оба были с револьверами. Третий коп, хоть и стоял во весь рост, был полностью скрыт ближайшей к нам бензоколонкой, однако ничто не скрывало его оружие. Самое смертоносное из всех оружий ближнего боя – короткоствольный дробовик, стреляющий патронами 20-го калибра. Наша скорость снизилась до 20 миль, а до блокпоста оставалось ярдов 40. Полицейские, нацелив свое оружие мне в голову, поднимались и выходили из-за своих укрытий. В этот момент я заметил, что девушка взялась за ручку дверцы и стала поворачиваться вправо, готовясь выпрыгнуть из машины. Я ничего не сказал, просто потянулся, схватил ее за локоть и дернул к себе с такой силой, что она ахнула от боли. Потом я сжал ее плечо, удерживая перед собой в таком положении, чтобы полиция не смела в меня стрелять, и вдавил педаль газа. «Псих! Вы нас убьете!» Долю секунды она смотрела на то, как стена из 50-галлоновых канистр несется нам навстречу, и ужас на ее лице точно отражал ужас в ее голосе, а затем она с криком отвернулась и уткнулась лицом мне в пиджак, а ее ногти впились мне в плечи. Мы врезались во вторую цистерну слева, самой серединой решетки радиатора. Инстинктивно я крепче сжал девушку и руль, и сам внутренне приготовился к сокрушающему удару, к столкновению, которое сплющит меня об руль или швырнет в лобовое стекло, когда 500 фунтов этой бочки сорвут крепежные болты кузова и втолкнут двигатель в салон. Но никакой такой страшной коллизии не произошло, только раздался скрежет металла и оглушительный гулкий ляск. Эта решетка радиатора подбросила цистерну в воздух. На краткий миг я испугался, что цистерна перелетит через капот в лобовое стекло и шмякнется с осколками стекла прямо на нас. Свободной рукой я бешено крутанул руль влево, так что кувыркающуюся цистерну снесло с капота через крыло, и она скрылась из виду. А я также быстро повернул руль обратно и выровнял машину. Топливная цистерна была пустой. И не было сделано ни выстрела. Медленно девушка подняла голову, посмотрела через мое плечо на блокпост, исчезающий вдали, потом уставилась на меня. Ее руки по-прежнему цеплялись за мои плечи, но она абсолютно не осознавала этого. «Вы ненормальный». За набирающим обороты двигателем я едва расслышал прерывистый шепот. «Вы сошли с ума, наверняка это так. Вы попросту сумасшедший». Может, раньше она и не была в ужасе, но теперь это состояние настигло ее. «Подвиньтесь, леди», — велел я. «Мне из-за вас дорогу не видно». Она подвинулась на каких-то 6 дюймов, но ее глаза, затопленные страхом, продолжали смотреть на меня. Ее сотрясала дрожь. «Вы сумасшедший!» — повторила она. «Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня!» «Нет, я не сумасшедший!» Зеркалу заднего вида я уделял не меньше внимания, чем дороге передо мной. «Просто я иногда думаю, мисс Рутвин, а еще я внимательный. У них было всего несколько минут на то, чтобы перекрыть дорогу. А для того, чтобы выкатить 6 полных цистерн со склада и установить их в нужном месте, нужно гораздо больше времени. Та цистерна, которую я сбил, стояла заправочным отверстием в нашу сторону, и там не было пробки. Значит, цистерна точно была пустой. А насчет того, чтобы отпустить вас, боюсь, на это у меня нет времени. Посмотрите назад». Она посмотрела. «Они гонятся за нами». «А чего вы от них ожидали? Что они пойдут в ресторан и закажут по чашечке кофе?» Трасса теперь прижалась к морю и повторяла все изгибы береговой линии. Машин на дороге было немного, но достаточно, чтобы я не мог обгонять на слепых поворотах, и полицейский автомобиль постепенно и неуклонно нагонял нас. Коп за рулем определенно знал свою машину лучше, чем я знал доставшийся мне «Шевроле», и дорога была ему знакома, как его 5 пальцев. Через 10 минут после того, как я прорвался через блокпост, погоню отделяло от нас всего 150 ярдов. Несколько минут девушка следила за висящим у нас на хвосте автомобилем. Потом она повернулась и уставилась на меня. Она постаралась, чтобы ее голос звучал ровно, и ей это почти удалось. «Что? Что будет дальше?» «Что угодно», — отрывисто ответил я. «Вряд ли они будут церемониться. Не думаю, что им понравится, как я обошелся с их баррикадой. Едва я произнес эти слова, один за другим раздались два или три громких трескучих хлопка, отчетливо слышные даже несмотря на визг шины и рев мотора. Одного взгляда на лицо девушки мне хватило, чтобы понять. Ей не надо объяснять, что происходит. Она и сама знала. «Пригнитесь», — приказал я ей. «Да-да, сядьте на пол и пригнитесь. Опустите голову ниже. Так у вас больше шансов выжить, если прилетит пуля, и если мы врежемся во что-то». Когда она скорчилась возле сиденья так низко, что видны были только ее плечи и светлый затылок, я достал из кармана кольт, резко снял ногу с педали газа, взялся за ручной тормоз и дернул его на себя. Поскольку стоп-сигналы загораются только при торможении педалью, экстренное замедление «Шевроле» стало полной неожиданностью для преследователей. Взвыла резина на покрышках, полицейский автомобиль беспорядочно завилял. Да, водитель был застигнут врасплох. Я сделал один быстрый выстрел вперед, и в центре лобового стекла «Шевроле», там, где его пробила пуля, появилась звездочка трещин. Я выстрелил второй раз, теперь назад, и полицейский автомобиль занесло и бросило почти поперек дороги. Так что левое переднее колесо угодило в кювет справа от дороги. Такие неконтролируемые заносы случаются, когда лопается шина переднего колеса. Очевидно, копы внутри автомобиля нисколько не пострадали. Через пару секунд после того, как машина свалилась в кювет, все трое выскочили на дорогу и стали сжать на спусковые крючки так быстро, как только могли. Но мы были уже в 100-150 ярдах от них, и при всей мощи револьверов и полицейских винтовок в ближнем бою в случае стрельбы на большое расстояние, такое оружие мало чем способно было помочь. Копы с тем же успехом могли бросаться нам вслед камнями. «Все», — сказал я, — «война кончилась. Можете подниматься, мисс Рутвен». Она выпрямилась и опять села в кресло. Несколько соломенных прядей упали ей на лицо, поэтому она сняла косынку, поправила волосы и завязала косынку заново. «Ох уж эти женщины», — подумалось мне, — «даже если они будут падать с обрыва и предположат, что внизу их ждут, то на лету они обязательно пригладят волосы». Когда она закончила завязывать углы косынки под подбородком, то произнесла негромко и не глядя на меня: «Спасибо, что предложили мне пригнуться. В меня могли попасть. Я могла погибнуть». «Могли», — спокойно подтвердил я. «Но беспокоился я о себе, а не о вас, леди. Ваше благополучие очень тесно связано с моим. Не будь при мне живого страхового полиса, они стреляли бы в меня всем, что под руку попадется, от ручной гранаты до корабельной пушки». «То есть они старались попасть в нас? Они хотели убить нас?» Ее голос, несмотря на все ее старания, снова задрожал. Она кивнула в сторону пробоины в лобовом стекле. «Я сидела прямо на этой линии». «Да, но это случайность, один шанс на тысячу. Возможно, у них был приказ не стрелять, куда попало, но они так разозлились из-за провала с блокпостом, что все приказы вылетели у них из головы. Хотя более вероятно, что они целились в наши задние колеса. Трудно сделать меткий выстрел при быстрой езде. А может, они просто плохие стрелки?» Встречные машины попадались редко, 2-3 на милю, но даже этого было много, чтобы я мог ехать спокойно. Почти во всех автомобилях сидели семьи, отпускники из других штатов, и они, как и подобает отпускникам, не только с интересом смотрели на все вокруг, но и располагали временем и настроением для того, чтобы удовлетворить свой интерес. Каждая вторая машина, поравнявшись с нами, замедляла скорость, и в зеркало заднего вида я видел, как у трех или четырех из них вспыхнули стоп-сигналы, потому что водитель давил на тормоз, а все пассажиры разворачивались на сиденьях задом наперед. Голливуд и тысячи телефильмов научили миллионы зрителей сходу различать стекло, пробитое пулей. Это само по себе вызывало беспокойство. Еще хуже была уверенность в том, что все местные радиостанции на сотни миль вокруг транслировали новость о том, что произошло в здании суда в Марбл Спрингс, и передавали точное описание нашего «Шевроле», моей персоны и светловолосой девушки рядом со мной. По крайней мере, в половине встречных автомобилей радио было настроено на одну из таких станций, где диджеи-ведущие, специализирующиеся на гитаре и кантри, бесконечно крутили соответствующие записи. А в перерывах между музыкальными номерами слушатели неизбежно ознакомятся со сводкой последних новостей, и тогда есть вероятность, что хотя бы одну из этих машин ведет болван, горящий желанием доказать жене и детям, какой он на самом деле герой, просто они об этом еще не знают. Я подобрал все еще пустую сумочку девушки, сунул в нее правую руку, сжал ее в кулак и с размаху ударил по центру многослойного лобового стекла. Теперь отверстие стало в сотню раз больше прежнего, но зато куда менее подозрительным. Эпоха напряженного и гнутого стекла была в самом расцвете, и загадочным образом лопнувшие лобовые стекла не были столь редким явлением, чтобы привлекать к себе особое внимание. Вылетевший из-под колес камешек, резкий перепад температуры или даже достаточно громкий звук на критической частоте – все это могло стать причиной трещины или разрыва стекла. Но этого было недостаточно. Я и так знал, что этого недостаточно, но когда в мелодраму, льющуюся из радио нашего «Шевроле», ворвался возбужденный тараторящий голос и дал точное, хотя и чересчур красочное описание моего побега, я понял, что машину придется бросить, причем немедленно. Это была слишком приметной, и на единственной крупной магистрали по направлению с севера на юг шансов избежать того, что ее узнают, просто не существовало. Мне нужен был новый автомобиль, нужен сию же минуту. И буквально сию же минуту я его получил. Выпуск новостей зазвучал, когда мы проезжали через один из тех новых городков, что десятками возникали вдоль морского побережья Флориды, и едва мы выехали за его пределы, как нам на пути попалась площадка для отдыха у обочины со стороны моря. Там стояло три машины, и похоже, что на них прибыла одна компания, потому что сквозь деревья и низкий кустарник, обрамляющий площадку, виднелась группа людей из 7 или 8 человек, пробирающихся к воде уже ярдах в 300 от дороги. Они тащили с собой барбекю, газовую плитку и корзины со снедью для пикника. Все говорило о том, что компания намеревалась задержаться на берегу. Я выпрыгнул из «Шевроле», прихватив девушку, и быстро осмотрел машины. Две были с откидным верхом, третья спортивной, и все три оказались не заперты. Ключей зажигания в замках не было, но владелец спортивного автомобиля, как и многие другие автомобилисты, держал запасной ключ в бардачке возле рулевой колонки, прикрытый лишь сложенной замшевой салфеткой. Можно было бы уехать, бросив полицейский «Шевроле» на площадке, но это было бы глупо. До тех пор, пока местонахождение автомобиля неизвестно, поиски будут концентрироваться исключительно на нем, и мало кто обратит внимание на обычный угон из числа тех, что случаются каждый день. Но если «Шевроле» будет обнаружен на этой парковке, то полиция всего штата перекинется на поиски пропавшего спортивного автомобиля. 30 секунд спустя я снова вернулся в городок, который мы только что миновали. При виде первого же почти достроенного здания со стороны моря я затормозил. Вокруг было безлюдно, и я не колебался. Въехал прямо в открытую подъемную дверь гаража, заглушил двигатель и быстро опустил гаражную дверь. Когда мы через пару минут вышли из гаража, то любой прохожий, увидев нас, должен был как следует присмотреться, чтобы у него возникли какие-то подозрения. По случайному совпадению, блузка, в которой была одета девушка, оказалась того же зеленого оттенка, что и мой костюм, и по радио дважды повторили об этом. Такая деталь бросается в глаза, ее легко запомнить, и она выдала бы нас с головой. Но теперь блузка исчезла, а белый топик, который был надет под ней, пользовался этим летом такой популярностью среди женщин, что любая девушка в нем сливалась с тысячами других таких же модниц. Блузка же была сложена внутри моего пиджака, который был вывернут и перекинут через мой локоть, так что видна была только серая подкладка. Галстук я спрятал в карман. Еще я забрал у девушки косынку и повязал ее поверх своей шевелюры, оставив длинные концы свисать над моим правым виском, закрывая шрам. Рыжие волосы, выбивавшиеся из-под косынки на висках, по-прежнему могли выдать меня, поэтому я замазал их черной тушью, позаимствованной у девушки. Получилось нечто странное, но, во всяком случае, не рыжие. В руке под пиджаком и блузкой я сжимал кольт. Медленно шагая, чтобы скрыть хромоту, и ведя девушку за собой, уже через 3 минуты я был на парковке. Выбранный мной спортивный автомобиль оказался той же марки и с таким же двигателем, как и только что спрятанная неизвестно в чьем гараже машина шерифа, но на этом сходство заканчивалось. Это было двухместное купе с кузовом из пластика. Я водил такое в Европе и знал, что заявленная производителем скорость в 120 миль в час – не пустая реклама. Дождавшись, когда с севера появится тяжело нагруженный грузовик, я под его рычание завел двигатель корвета. Та компания, которую я заметил раньше, уже устроилась на берегу у воды, но владельцы корвета все равно могли услышать характерный звук двигателя своей машины и заподозрить неладное, поэтому следовало подстраховаться. Затем я быстро развернулся и поехал вслед за грузовиком. На лице девушки отразилось недоумение, когда она поняла, что мы едем в том направлении, откуда только что прибыли. «Вижу, вижу. Ну, давайте скажите снова, что я сумасшедший». «Но я не сошел с ума. Наверняка до следующего блокпоста остается не так далеко, если ехать и дальше на север. И на этот раз у полиции было достаточно времени, чтобы устроить что-то поосновательнее, чем просто пустые баки. Теперь они остановят и 50-тонный танк. Возможно, они догадаются, что я это понимаю, и решат, что я съеду с трассы и постараюсь скрыться по одной из грунтовок среди мангровых зарослей и болот к востоку отсюда. Я на их месте именно так и предположил бы. Тут отличная местность, чтобы исчезнуть на некоторое время. Но мы поступим иначе. Мы поедем на юг. Такое не придет им в голову точно. А потом мы спрячемся на несколько часов». «Спрячемся? Где? Где вы можете спрятаться?» Я не ответил на ее вопрос, и она взмолилась. «Отпустите меня, прошу вас. Вы же теперь в безопасности. Вы сами сейчас это сказали. Вы уверены в том, что делаете, иначе не возвращались бы туда. Пожалуйста». «Не говорите глупостей», — утомленно проговорил я. «Отпустить вас, чтобы через 10 минут каждый коп в штате знал, на какой машине я еду и куда направляюсь? Должно быть, вы и вправду считаете меня психом». «Но вы не можете доверять мне», — продолжала стоять на своем девушка. За последние 20 минут я никого не убил, и она перестала бояться. По крайней мере, не боялась настолько, чтобы не попытаться выкарабкаться. «Откуда вы знаете, что я не подам знак или не закричу, когда у вас не будет возможности что-то сделать, например, на светофоре или... А вдруг я ударю вас, когда вы отвернетесь? Откуда вы знаете, что...» «Тот коп Данелли», — произнес я как бы не кстати. «Интересно, успели к нему врачи?» Она поняла намек. Краска, понемногу вернувшаяся на ее лицо, снова схлынула. Но девушка обладала той храбростью лучшего или худшего сорта, которая не позволяет человеку остановиться вовремя и прямиком ведет к неприятностям. «Мистер Толбот, мой отец – больной человек». Она впервые назвала меня по имени, и я оценил обращение «мистер». «Мне страшно думать о том, что с ним случится, когда он узнает обо всем. Он... У него больное сердце и...» «А у меня жена и 4 голодных детей», — перебил ее я. «Давайте утрем друг другу слезы. Хватит болтать». Девушка умолкла и не проронила ни слова даже тогда, когда я через несколько миль остановился перед придорожным магазинчиком, зашел внутрь и сделал короткий телефонный звонок. Она была со мной достаточно далеко, чтобы не услышать того, что я говорю в трубку, но достаточно близко, чтобы видеть контуры кольта под моим сложенным пиджаком. По пути к выходу я купил сигареты. Продавец посмотрел на меня, потом на припаркованный перед витриной родстер. «Жаркий сегодня денек для поездок, мистер. Издалека едете?» «Да нет, с озера Чиликут». Примерно 4 милями ранее я видел указатель на съезд с таким названием. От моих потуг изобразить американский акцент меня самого коробило. «На рыбалке был». «На рыбалке, значит?» Интонация продавца была довольно нейтральной, чего нельзя было сказать о быстром плотоядном взгляде, который он украдкой бросил на девушку, стоящую рядом со мной. Однако мои рыцарские инстинкты на этот вечер выключились, поэтому я оставил этот взгляд без последствий. «Что-нибудь поймали?» «Так, кое-что». Я понятия не имел, какая рыба водится в местных озерах и водится ли она тут вообще. Если уж на то пошло, мне вообще казалось маловероятным, чтобы кто-то соблазнился рыбалкой в этих мелких заболоченных водоемах, когда прямо у крыльца плещется целый Мексиканский залив. Но весь мой улов пропал. Я повысил голос, изображая возродившийся гнев. «Представляете, на секунду поставил корзинку с рыбой у дороги, и тут пронесся какой-то идиот, выжимая все 80. Но избил корзинку вместе с рыбой к чертовой матери. Эти грунтовки так пылят, что я даже не смог рассмотреть его номер». «Да, такие типы сейчас повсюду». Вдруг его глаза сфокусировались на какой-то точке милях в 100 от нас. Потом он быстро уточнил. «Мистер, а что это была за машина?» «Синий «Шевроле» с разбитым лобовым стеклом. Почему вы спрашиваете?» «Почему?» – воскликнул он. «Вы хотите сказать, что вы не...» «А водителя вы разглядели?» «Нет, конечно, он слишком быстро ехал. Я заметил только, что он рыжий, но...» «Рыжий! Озеро Чиликут! С ума сойти!» Он развернулся и побежал к телефону. Мы вышли на улицу под палящее солнце. Девушка сказала. «Вы ничего не упускаете. Как вам удается быть таким спокойным? Ведь он мог узнать вас». «Садитесь в машину. Узнать меня? Он был слишком увлечен тем, что вылупился на вас. Похоже, когда шили вашу майку, вдруг закончилась ткань, но решили не бросать же начатое и дошили из того, что осталось». Мы сели в машину и поехали дальше. 4 мили спустя я увидел то место, которое заприметил по пути в северном направлении. Это была парковка между дорогой и берегом в тени пальм с большой вывеской под временной деревянной аркой на въезде. Она сообщала: «Строительная компания «Кодел». И ниже более мелким шрифтом: «Кому интересно, заезжайте». Я заехал. На парковке уже стояла машин 15-20. Кое-кто сидел на скамейках, но большинство осталось в своих машинах. Все приехавшие наблюдали за строительством фундамента, на котором планировалось возвести новый район города. 4 большущих экскаватора, этакие могучие ковши на гусеницах, медленно, задумчиво ползали по берегу. Выбирали из-под воды коралловый известняк, насыпали из него плотный массивный вал, а затем выезжали на этот только что созданный ими вал и снова принимались ковырять дно залива. Один из них насыпал широкую полосу, уходящую в море. Это будет новая улица района. 2 других создавали валы поменьше под прямым углом к главному. Они станут основаниями для жилых участков с частными причалами. 4-й вытягивал насыпную дугу, уходящую в море, и затем заворачивающую обратно к берегу. Должно быть, это будущая гавань. Наблюдать за тем, как на морском дне строится город, было невероятно увлекательно, только я не был настроен увлекаться. Припарковав машину между 2 пустыми кабриолетами, я открыл только что купленную пачку сигарет и закурил. Девушка повернулась на кресле в полоборота и с удивлением воззрилась на меня. «Это то самое место, о котором вы говорили? Место, где вы собирались спрятаться?» «Да, то самое», — заверил я ее. «Вы хотите тут остаться?» «А вам как кажется?» «Но здесь так много людей. Все вас видят. До дороги всего 20 ярдов, и любой полицейский патруль проезжающий...» «Я об этом и говорю. Все будут рассуждать так же, как вы сейчас. Это последнее место, куда направится любой беглец, будучи в здравом уме. Так что это идеальное укрытие. Поэтому мы здесь и останемся». «Но вы не можете оставаться тут вечно», — упорствовала девушка. «Нет, конечно», — я согласно кивнул. «Мы останемся тут только до темноты. Придвиньтесь, мисс Рутвин, придвиньтесь вплотную. Представьте себе, мисс Рутвин, человека, убегающего от смерти. Что вам рисует воображение? Истощенный, с безумным видом, он продирается сквозь чащобу. Или по шее в трясине бредет через одно из самых топких болот Флориды. Уж точно он не сидит на солнышке, обнимаясь с красоткой. Мало что в мире вызовет меньше подозрений. Придвиньтесь ближе, мисс». «Хотела бы я, чтобы у меня в руке был сейчас пистолет», — тихо произнесла она. «Не сомневаюсь, еще ближе». Девушка пересела ко мне вплотную. Я почувствовал, как она вздрогнула от отвращения, когда ее голое плечо прикоснулось к моему. Я задался вопросом, а что бы почувствовал я, будь я красивой юной девушкой в компании с убийцей? Но представить себе такое было слишком трудно. Во-первых, я не был девушкой. Во-вторых, ни юным, ни особо красивым меня не назовешь. Поэтому я отбросил эту затею, показал девушке кольт под пиджаком, сложенным у меня на коленях, и откинулся на спинку сиденья, чтобы насладиться легким бризом, дующим с моря. Он немного смягчал жар солнца, проникающий сквозь шелестящие веера пальм. Но похоже было, что солнечный свет не останется с нами надолго. Морской воздух, притягиваемый раскаленной на солнце сушей, нес с собой влагу, и вот уже крошечные белые клочки облаков, которые носились по небу, разрослись и набухли, превратившись в серые кучевые. Мне это не нравилось. Я хотел, чтобы у меня был предлог для того, чтобы оставить на голове у себя косынку. Минут через 10 после того, как мы встали на парковку, по трассе с юга подъехал полицейский автомобиль. Я наблюдал в боковое зеркало, как он замедлил ход, и как двое полицейских высунули голову и окинули паркинг быстрым взглядом. Но их осмотр был столь же поверхностным, сколь и коротким, было очевидно, что они не рассчитывают обнаружить здесь что-либо интересное, и автомобиль продолжил движение, так и не остановившись. Надежда, вспыхнувшая в глазах девушки, они были серыми, прохладными и ясными, теперь я их разглядел. Погасло, как задутое пламя свечи, и загорелые плечи красноречиво поникли. Через полчаса Надежда вернулась. Два копа на мотоциклах, облаченные в шлемы и перчатки, очень крутые и очень компетентные, ворвались в подарку абсолютно синхронно и также синхронно заглушили моторы. Несколько секунд они сидели, широко расставив ноги в высоких блестящих сапогах. Потом спешились, ударом ноги выставили опоры и двинулись вдоль ряда автомобилей. У одного из них в руке был револьвер. Начали они с машины, ближайшей к въезду, причем на саму машину глянули лишь мельком, зато сидящих в ней людей рассматривали долго и молча. Они не стали ничего объяснять и тем более извиняться. Они вели себя как копы, которые узнали о том, что в другого копа стреляли, и что он при смерти, или он уже умер. Неожиданно они пропустили несколько автомобилей и направились прямо к нам. Так, по крайней мере, казалось, но нас они обошли и остановились около Форда, стоявшего чуть левее и впереди нас. Когда полицейские проходили мимо корвета, я почувствовал, что девушка напряглась. Увидел, как она делает быстрый вдох. «Не смейте». Я перекинул руку через ее плечи и впился пальцами в бедро. Выдох, который она приготовила для предупредительного крика полицейским, вырвался с тоном боли. Ближайший к нам коп обернулся, приметил, что девушка уткнулась лицом между моим плечом и шеей, и отвел взгляд. Увидев то, что, как ему подумалось, он увидел, коп отпустил шуточку, обращаясь к своему товарищу, и шуточка эта была произнесена громче, чем следовало, и при нормальных обстоятельствах требовалось бы принять меры. Но обстоятельства были далеки от нормальных, и я ничего не предпринял. Когда я отпустил девушку, краска заливала ее лицо и шею до самого тупика. Пока я прижимал ее к своему плечу, она не могла дышать, однако подозреваю, что покраснела она не из-за нехватки воздуха, а из-за шуточки полицейского. Ее глаза горели гневом. Впервые она перестала бояться и рвалась в бой. «Я сдам вас полиции», — произнесла она с тихой ненавистью. «Готовьтесь». Полицейские тем временем проверили форт. Человек за рулем был одет в зеленую куртку того же цвета, что и мой костюм. На голове его сидела низко натянутая соломенная шляпа вроде панамы, и я видел, как он подъехал. Черноволосый, загорелый, с усиками на пухлом лице. Копы, закончив с осмотром, еще не двинулись дальше. Нас отделяло от них не более 5 футов, однако скрежет и рокот огромных экскаваторов заглушал наши голоса. «Не делайте глупостей», — негромко посоветовал я. «У меня пистолет, и в нем всего 1 патрон». Она не ошиблась. 2 пули я потратил в суде, еще 1 взорвала шину в студебекере судьи, и еще 2 ушли во время погони. «Надо же, как хорошо мы умеем считать», — промурлыкал я. «У вас будет достаточно времени поупражняться в счете, пока будете лежать в больнице после операции. Сразу предупреждаю, не факт, что операция вам поможет». Она посмотрела на меня, приоткрыла губы, но ничего не сказала. «Одна маленькая пуля, но сколько всего она может натворить?» Я приподнял под пиджаком кольт и прижал дуло к ее ноге. «Вы слышали, как я рассказывал тому дурню Данелли о том, как действуют пули с мягким наконечником? Сейчас дуло прижимается к вашему бедру. Понимаете, что это значит?» Мой голос был очень тихим, очень зловещим. «Пуля раздробит эту кость так, что ее нельзя будет составить обратно. То есть вы больше не сможете ходить, мисс Рутвен. Вы больше не будете бегать, танцевать, плавать, ездить верхом на лошади. Всю оставшуюся жизнь вы будете таскать ваше прекрасное тело на костылях или в инвалидном кресле. И вам будет больно. Всегда, каждый день, с утра до вечера. Вы все еще собираетесь крикнуть копам?» Сначала она ничего не сказала, в ее лице не осталось ни кровинки, даже губы побелели. «Вы мне не верите?» – тихо спросил я. «Я вам верю». «Итак?» «Итак я собираюсь их позвать», – просто ответила она. «Может, вы искалечите меня, но вас они точно достанут. И больше вы не будете убивать. Я должна это сделать». «Ваше благородство делает вам честь, мисс Рутвен». Насмешка в моем голосе не соответствовала настрою моих мыслей. Эта девушка собиралась сделать то, чего я сделать не смог бы. «Ладно, тогда позовите их, и сможете понаблюдать, как они умрут». Она уставилась на меня. «Что? Что это значит? У вас всего 1 пуля. И она больше не предназначается вам. Только пикните, леди, и ее получит тот коп с оружием. Она войдет ему в середину грудной клетки. Я неплохо умею управляться с кольтами, и вы видели сами, как я выбил пистолет из руки шерифа. Но рисковать в этом случае я не буду. В грудь. Потом я возьму на прицел 2-го копа. Здесь все сойдет гладко, ведь его оружие еще в кобуре. Он знает, что я убийца, и не знает, что у меня пустой магазин. Я заберу его оружие, вырублю его ударом по голове и уеду». Я улыбнулся. «Не думаю, что кто-то решится меня остановить». «Но я скажу им, что у вас пустой кольт. Я скажу». «Прежде всего я позабочусь о вас. Локоть в солнечное сплетение, и в течение 5 минут вы будете не в состоянии произнести ни звука». Последовала долгая пауза. Тем временем копы все еще оставались на парковке. Девушка, наконец, спросила тонким голосом. «Вы правда это сделаете?» «Есть только 1 способ узнать ответ». «Ненавижу вас!» Она произнесла это без всякого выражения. Серые глаза потемнели от отчаяния и бессилия. «Никогда не думала, что способна так сильно ненавидеть. Это страшно». «Страшно? Вот и хорошо. Бойтесь и останетесь живой». Я следил за тем, как полицейские завершают осмотр паркинга, неспешно возвращаются к мотоциклам и уезжают. День постепенно клонился к вечеру. Экскаваторы рычали, грызли грунт и неутомимо прокладывали себе дорогу в море. Зеваки приезжали и уезжали, но по большей части уезжали, так что вскоре на площадке осталось всего 2 машины – наша и тот Форд с водителем в зеленой куртке. А потом набирающие цвет и густоту кучевые облака достигли своей финальной грозной окраски, и пошел дождь. Он полил с яростью субтропического шторма, и прежде чем я смог установить крышу родстера, моя тонкая хлопчатобумажная рубашка промокла так, будто я окунулся в море. Потом я поднял боковые стекла и, мимоходом глянув в зеркало, увидел, что мое лицо покрыто черными полосами, бегущими от висков к подбородку. Тушь, которой я выкрасил виски, почти полностью смылась. Носовым платком я оттер, как сумел, лицо, затем посмотрел на часы. Из-за того, что темные тучи закрыли небо от горизонта до горизонта, темнота спустилась раньше положенного, и автомобили, пролетающие в фонтане брызг по трассе, уже включили габаритные огни, хотя до ночи было еще довольно далеко. Я завел двигатель. «Вы собирались ждать до темноты?» Девушка испуганно встрепенулась. «Может быть, она ожидала, что приедут еще полицейские, более умные?» «Собирался», — подтвердил я. «Но я думаю, что мистер Чес Брукс уже начал свое шоу с криками и прыжками на обочине в нескольких милях к северу отсюда. И выражается он при этом весьма цветисто». «Мистер Чес Брукс?» По ее тону могло показаться, что она считает меня безумцем. «Из Питтсбурга, штат Калифорния». Я постучал пальцем по регистрационной наклейке на рулевой колонке. «Далеко он заехал, а возвращаться придется без машины». Я поднял глаза к пулеметной симфонии ливня, колотящего по парусиновой крыше родстера. «Вы же не думаете, что он все еще жарит мясо на берегу?» Я вырулил из подъездной арки и поехал по трассе направо. Когда девушка заговорила, у меня не осталось сомнений, что в ее глазах я настоящий сумасшедший. «Марбл Спрингс», — после паузы. «Вы правда туда едете?» Это был и вопрос, и утверждение одновременно. «Правда. В мотель «Ла Контесса». Тот самый, откуда меня забрали копы. Там у меня кое-что осталось, и я хотел бы это забрать». На этот раз она ничего не сказала, может, подумала, что слово «сумасшедший» слишком мягкое для описания моего состояния. Я стянул с головы косынку. В сгущающихся сумерках эта белая повязка на моей голове вызвала бы больше подозрений, чем рыжие волосы. И продолжил. «Полиции в голову не придет искать меня там. Я собираюсь провести в мотеле ночь, может, несколько ночей, пока не найду себе подходящее судно. И вы останетесь там со мной». Я пропустил мимо ушей ее невольный вскрик. «Это в мотель я звонил, когда мы останавливались у магазина. Спросил, свободен ли 14-й номер, и мне сказали, что да. Тогда я сказал, что беру его, потому что якобы мои знакомые его рекомендовали как номер с лучшим видом в мотеле. Кстати, вид из него действительно прекрасный, а еще он уединенный, расположен в конце длинного корпуса со стороны моря. И рядом с ним находится кладовка, куда убрали мои вещи после моего ареста. Ну и, наконец, к номеру прилагается отдельный гараж. Я поставлю там машину, и ни у кого это не вызовет никаких вопросов». Пролетала миля 2-3, а девушка молчала. Она снова надела свою зеленую блузку, хотя, по сути, это был лишь отрез кружевной ткани, и девушка промокла так же, как и я, пока я возился с крышей. Время от времени ее сотрясали приступы дрожи. Ливень охладил воздух. Мы уже подъезжали к Марбл Спрингс, когда она заговорила. «Вы не сделаете этого. Это невозможно. Вам ведь придется регистрироваться, брать ключи, идти в ресторан ужинать. Нельзя же?» «Можно. Я попросил их открыть для нас номер и гараж и оставить ключи в дверях. Сказал, что зарегистрируемся позже. Еще я сказал, что мы в пути с раннего утра, страшно устали и просим, чтобы еду нам принесли в номер и больше не беспокоили». Я откашлялся. Я сказал администратору, что у нас медовый месяц. И она вроде бы поняла, почему мы хотим уединиться. Мы приехали туда прежде, чем она смогла подобрать слова, чтобы мне ответить. Я завернул выкрашенные в сиреневый цвет ворота и затормозил перед табличкой «Регистрация в центральном корпусе» прямо под мощным фонарем. Он отбрасывал такие черные тени, что мои рыжие волосы будут попросту не видны под опущенной крышей родстера. У входа стоял негр, одетый в униформу сиреневого и синего цветов с золотыми пуговицами, которую создал дизайнер-дальтоник в темных очках. Я подозвал его, не выходя из машины. «14-й номер», — сказал я. «Где это?» «Мистер Брукс». Я кивнул, и он продолжил. Я приготовил вам ключи, поезжайте вон туда». «Спасибо», — я присмотрелся к нему. Седой, согбенный, худой. Его тусклые старческие глаза были зеркалом тысяч невзгод и печалей. «Как вас зовут?» «Чарльз, сэр». «Я хочу немного виски, Чарльз». Я протянул ему деньги. «Скотч, не бурбон. И еще бренди. Сможете?» «Сию минуту, сэр». «Спасибо». Я выжил сцепление и пересек территорию мотеля до номера с цифрой 14 на двери. Он находился в здании, втиснутом на узкий полуостров между заливом слева и плавательным бассейном в форме почки справа. Подъемные ворота в гараж были открыты, я заехал внутрь, выключил фары, закрыл ворота почти в полной темноте и только тогда включил свет в гараже. Из гаража в номер вела единственная дверь в стене по левую руку. Мы прошли через нее в кухоньку, аккуратную, стерильную и превосходно освещенную на тот случай, если вам нужна только чашка кофе, и у вас есть целая ночь на ее приготовление. Следующая дверь открывалась в спальню, совмещенную с гостиной. Сиреневый ковер, сиреневые гардины, сиреневое покрывало на кровати, сиреневые абажуры, сиреневые накидки на стульях. Куда ни глянь, везде один и тот же невыносимый цвет. Тут явно поработал большой любитель сиреневого. В этой комнате имелось еще две двери. Слева в той же стене, что и дверь из кухни, находился туалет. В глубине помещения вторая дверь выходила в коридор. Я оказался в коридоре через 10 секунд после того, как прибыл в номер. Девушку я тащил за собой. Кладовка была всего в 6 футах от номера, она была не заперта, и мой чемодан по-прежнему стоял там, где его оставили. Я принес его обратно в номер, открыл и только собрался вывалить его содержимое на кровать, как в дверь постучали. «Должно быть, это Чарльз», — пробормотал я. «Откройте дверь, встаньте подальше от порога, возьмите бутылки, сдачу оставьте ему». «Не пробуйте шептать, подавать знаки, выпрыгивать в коридор или выкидывать иные остроумные шуточки. Я буду наблюдать за вами через приоткрытую дверь ванной комнаты, и мое оружие будет нацелено вам прямо в спину». Ничего из перечисленного она даже не попыталась сделать. Думаю, девушка была слишком замерзшей, несчастной и измученной треволнениями дня, чтобы что-то предпринимать. Старик вручил ей бутылки, принял сдачу, рассыпавшись в удивленных благодарностях, и плотно прикрыл за собой дверь. «Вы замерзли и дрожите», — сказал я без предисловий. «Мне не нужно, чтобы моя живая страховка подхватила пневмонию». Сходив на кухню за стаканами, я налил нам выпить. «Вот вам немного бренди, мисс Рутвен, а потом примите горячую ванну. В моем чемодане сухая одежда. Посмотрите, вдруг что-нибудь подойдет». «Вы очень добры», — с горечью отозвалась она. «Но бренди я выпью». «А от ванны, значит, откажетесь?» «Нет». Короткая пауза на раздумывание и вспыхнувшие в ее глазах едва заметный огонек доказывали, что я ошибался, считая, что ей не хватит сил на попытку сбежать. «И ванну приму». «Хорошо». Я подождал, пока она допьет бренди, вывалил содержимое чемодана на пол ванной и пропустил ее внутрь. «Не задерживайтесь тут на весь вечер. Я голоден». Дверь закрылась, в замке щелкнул ключ. Послышался плеск воды, девушка набирала ванну, затем звуки энергичного намыливания и ополаскивания. Вся эта активность предназначалась для того, чтобы усыпить мою бдительность. Потом зашуршало полотенце, она обтирала тело, а когда через минуту или две яростно заклокотала струя воды, вытекающая из канализационной трубы, я отошел от ванной комнаты и прошел через обе кухонные и гаражную дверь в самый раз, чтобы увидеть, как распахнулось маленькое оконце в ванной, и оттуда вырвалось облачко пара. Я схватил девушку за руку в тот момент, когда она спрыгнула на землю, поддержал ее свободной рукой, чтобы она не упала, и отвел обратно в номер. Закрыв дверь кухни, я посмотрел на девушку. Она выглядела свежей и чистой. На ней была одна из моих белых рубашек, заправленная в ее широкую юбку. В ее глазах стояли слезы разочарования. На лице читалось уныние, но, несмотря на это, лицо было достойно того, чтобы не отрывать от него взгляда. Вроде бы мы всего несколько часов провели вместе, пока ехали в машине, но только сейчас я впервые по-настоящему рассмотрел девушку. У нее были замечательные волосы, густые, блестящие, разделенные посередине пробором. Они были точно такого же соломенного цвета и заплетены в точно такие же косы, как у девушек из восточных балтийских государств. Однако звание «Мисс Америка» ей никогда не выиграть. Уж очень много характера было в ее чертах. Пожалуй, даже в «Марбл Спрингс» ее не взяли бы на конкурс красоты. Видимо, в ней текла какая-то доля славянской крови, и потому скулы были чересчур высокими, губы слишком полными, спокойные серые глаза расставлены слишком широко, а нос, будем откровенны, вздернут. В целом же лицо девушки было подвижное и умное. На таком лице, должно быть, с легкостью возникает выражение симпатии и доброты, улыбчивости и радости. Правда, сейчас оно выражало только страх и усталость. В те дни, когда я еще позволял себе мечтать о мягких тапочках и о собственном кресле перед камином, такое лицо отлично вписалось бы в мою мечту. Она принадлежала к тому типу людей, которые с возрастом не теряют обаяния. Она оставалась бы частью тебя и твоей жизни и тогда, когда синтетические хромированные блестящие блондинки с конвейеров фабрики гламура давно уже заставили бы тебя лезть на стену. Я просто стоял и смотрел на девушку, немного жалея ее, немного себя, как вдруг мне в затылок повеяло холодом сквозняка. Он шел со стороны ванной комнаты, но еще 10 секунд назад дверь туда была закрыта. Теперь ее кто-то открыл.